Нянюшка быстро огляделась и схватила огромный подсвечник. «Нет!» Маград вырвала подсвечник из ее рук. «Так уж случилось», — пояснила она, замахиваясь. «Это почти что!» Она прицелилась. «Мой замок!» Подсвечник, кувыркаясь, пересек зал и попал точно в центр витражного окна. Свежий солнечный свет, задерживаемый магическим полем диска, медленно хлынул на стол, и вслед за ним, словно шарики по желобу, в зал устремились пчелы. Рой опустился прямо ведьме на голову, приняв вид весьма опасного парика. «Что вы тут?» — начал было чудакулли. «Она замучит нас своим хвостовством», — сказала нянюшка. «Никому еще не удавалось проделать это с пчелами. Их разум, он же повсюду. Разум — это не пчела, это целый рой». «Что вы?» Пальцы матушки ветровоск дернулись. Задрожали ее веки. Она очень медленно села. С некоторыми трудностями ей, наконец, удалось сосредоточить внимание на нянюшке Яг и Маград. «Мне срочно нужен букет цветов, горшок меда и кого-нибудь ужалить». «Я принесла сахарницу», — поспешила сообщить нянюшка Яг. Матушка жадно посмотрела на нее, после чего перевела взгляд на пчел, которые взлетали с ее головы, как истребители с торпедированного авианосца. «Капни туда воды и разлей сироп по столу». Когда нянюшка выбежала из комнаты, а матушка-ветровоск с триумфальным видом огляделась по сторонам. «У меня получилось с пчелами. Ни у кого не получалось, а у меня получилось. Рассудок разлетается в разных направлениях. Только большой мастер может заимствовать пчел». Вернулась нянюшка Яг и разлила самодельный сироп по столу. Рой мгновенно опустился на угощение. «Ты жива!» — смог, наконец, вымолвить чудакулли. «Вот оно, университетское образование!» — прожужжала матушка, растирая онемевшие руки. «Стоит человеку сесть и поговорить каких-нибудь 5 минут, и он уже догадался, что я жива!» Нянюшка Яг протянула ей воды. Стакан на мгновение завис в воздухе и упал на пол, потому что матушка попыталась взять его 5-й лапкой. «Извини». «Ты сомневалась, получится ли, поэтому и...» «Сомневалась?» «Я была абсолютно уверена. Никогда ни в чем не сомневалась». Тут Маград вспомнила о завещании. «Никогда, никогда?» — уточнила она. У матушки ветровоск хватило совести отвести взгляд. Она только потерла ладони. «Ну, что тут происходило, пока меня не было?» «Много чего», — начала рассказывать нянюшка. «Маград сразилась с...» «О, я знала, что она именно так и поступит». «А свадьбу уже отпраздновали?» «Свадьбу?» — все переглянулись. «Конечно нет», — воскликнула Маград. «Обряд должен был проводить брат Пердоры из поклонников 9-го дня. Но его лишили сознания эльфы, а кроме того, все люди...» «Никакие оправдания не принимаются», — перебила ее матушка. «В крайнем случае, обряд имеет право провести любой волшебник достаточно высокого ранга. Я правильно говорю?» «Я так думаю», — запинаясь, пробормотал чудакулли, который несколько не поспевал за событиями. «Правильно. Волшебник — это тот же жрец, только без бога и с влажными ладонями», — сказала матушка. «Но половина гостей разбежались», — воскликнула Маград. «Найдем других», — фыркнула матушка. «Госпожа Пышка не успеет приготовить свадебный пир. Ты велишь ей успеть. У невесты нет подружек. Мы за них вполне сойдем. Но у меня нет платья. А что на тебе сейчас?» Маград оглядела испачканную кольчугу, заляпанный грязью нагрудник и несколько влажных шелковых лоскутков, торчащих из-под доспехов, подобно обрывкам рыцарского плаща. «Мне кажется, тебе идет», — заявила матушка. «А нянюшка сделает тебе прическу». Маград машинально подняла руки, сняла крылатый шлем и пригладила непокорные волосы. Веточки и вересковые иголки переплелись в них со смертельной для расчески замысловатостью. Ее прическа и в лучшие времена держалась не больше 5 минут, а сейчас голова Маград вообще напоминала огромное птичье гнездо.